Екатеринбург. Золотое сердце Урала. Хозяйка Медной горы взмахнула своим длинным рукавом, и тотчас Маркиз и Шура очутились в Екатеринбурге. Урал — это сокровищница всего мира. Здесь много полезных ископаемых, различные виды руд, железа, титана, залежи угля, нефти и газа, россыпи серебра и платины, а также драгоценных камней и самоцветов, изумрудов, аметистов, аквамаринов, яшмы и, конечно же, моего любимого зеленого малахита. С гордостью показывала свои владения хозяйка Медной горы в Музее камнерезного и ювелирного искусства Урала в центре Екатеринбурга. Уральские самоцветы использовались для украшения многих дворцов, храмов и интерьеров в столицах России. Из малахита сделаны чаши Эрмитажа и отделка храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. Слушайте главу «Санкт-Петербург и его окрестности». Для декора метро в Москве было привезено с Урала 20 видов мрамора, которые украсил станции «Курская», «Охотный ряд», а на Маяковской и Парке Победы можно увидеть дорогой поделочный камень — родонит. Екатеринбург часто называют «столицей Урала». Годом его рождения стал 1723, а название он получил по имени Екатерины I. Как говорят, именно здесь император Петр I прорубил окно в Азию, по аналогии с окном в Европу в Санкт-Петербурге. И главным сокровищем местных земель стало золото. Этот драгоценный металл был найден в середине XVIII века, за целых полтора века до приисков в Америке и золотой лихорадки там. В городе Березовском, близ Екатеринбурга, находится первый в России музей золота. Демидовы создали на Урале свое горное царство. Началось все с Никиты Демидова, оружейника из Тулы. Слушайте главу «Тула. Пряничный рай», который помогал царю Петру I в его военных походах и в основании новой столицы России. За это предпринимателю был пожалован завод на Урале. Его сыновья и внуки приумножили богатство, построив еще десятки заводов. Главным городом горной империи Демидовых стал Нижний Тагил. В Екатеринбурге любят оригинальные идеи. Хозяйка Медной горы сверкнула зелеными глазами. В его окрестностях, на набережной реки Исеть, Анатолий Вяткин в 2005 году создал первый в мире памятник клавиатуре. Посмотрите, какие огромные на ней кнопки из бетона. На них можно сидеть, как на скамеечках. Надеюсь, что в скором будущем рядом воздвигнут монументы компьютерной мыши и монитору. После этой экскурсии хозяйка Медной горы достала полотно и горсть драгоценных камней. Не поможете собрать мозаику? Уже который год ломаю над ней голову. Задание от хозяйки Медной горы ты найдешь в PDF-приложении к этой аудиокниге. Собери мозаику из драгоценных камней и самоцветов. Если 1. Синий сапфир, 2. Зеленый изумруд, 3. Красный рубин, 4. Желтый бриллиант. И ты узнаешь, что так хотела получить хозяйка Медной горы.